18 апреля. Объем Луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе Луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на Луну, несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения господина Шредера из Лилиенталя. Он наблюдал Луну на третий день после новолуния, вскоре после заката Солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжая следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлиненными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре после наступления ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы, которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от Земли, когда Луна отстоит на 32 градуса от точки новолуния, я принимал в 1356 парижских футов. Следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в 82-м томе философских трудов, где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за 1 или 2 секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска. Гивелий пишет, что, наблюдая Луну на той же высоте, в том же расстоянии от Земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды 6 и 7 величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то в атмосфере, присущем самой Луне. Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд, их округлая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что, по крайней мере, иногда лучи планет и звезд встречают лунную атмосферу и преломляются в ней. От степени сопротивления, или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям. Мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность Луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до Луны было сравнительно ничтожно. Обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы. 19 апреля. Сегодня утром, около 9 часов, когда поверхность Луны угрожающе приблизилась, и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал, наконец, очевидные признаки изменения плотности атмосферы. К 10 часам плотность эта значительно возросла. К 11 аппарат требовал лишь ничтожных усилий. А в 12 я решился, после некоторого колебания, отвинтить вертлюг. И, убедившись, что ничего вредного для меня не воспоследовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье. Но так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротою, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, Вес предметов также соответствует массе небесного тела.